высоких бесконечный концерт. Но слышно только фальш, но ты к перемирию шаг. Но ты снова тушишь мой свет внутри. Раз, два, три. Остыну к тебе, как кофе, не согреешь вновь. И твоя любовь стала любовь. Остыну к тебе, как кофе, не согреешь вновь. И твоя любовь. Птицами на юг улечу по весне, но крылья мои сломаны тобой все. Больше не боюсь, в ответ лишь смеюсь на твои угрозы, бесшумные грозы. Больше не слышу фальшь, но ты снова делаешь шаг. Но ты не потушишь мой свет внутри. Раз, два, три. Остыну к тебе, как кофе, не согреешь вновь. И твоя любовь стала любовь. Остыну к тебе, как кофе, не согреешь вновь.